комедия продолжается. Однако маскарадный костюм трещит по всем швам, и дышать становится легче. Они остановились у кафе «Абриан». Николя тоже хотелось войти. «Я так ужасно хочу пить!» Конечно, паштет был слишком соленый. Александр всегда с интересом наблюдал за людьми, которые пытались прикрыть свою лень или малодушие целой лавиной оправданий. Он диву давался, с каким мальчишеским упорством Николя отстаивает свою праздность и мог бы испытать к сыну чувство презрения, обладая тот, хоть в малой степени, теми блестящими способностями, которые все родители жаждут обнаружить в своем потомстве. «Ладно, пойдем», — сказал он, хлопнув Николя по плечу. Войдя, Александр испытал чувство мгновенного облегчения. Его столик в глубине зала под зеркалом, приветливая и понимающая улыбка кассирши, уродливая бронзовая вешалка с гнутыми ножками и не слишком расторопный официант, протягивающие ему бумаги и книги. «Вот, все в целости сохранилось. Что вам принести?» Они заказали по кофе и по коньяку. Александр взял рукопись, прочел последнюю переведенную фразу. «А что, трудно делать переводы?» — спросил Николя. «Не слишком. Но за это мало платят». «Мало. Мало не то слово. Если бы платили больше, я бы тоже этим занялся». «Тогда для начала выучи хоть какой-нибудь язык», — заметил Александр. «Невелика наука». «Ты прав. Вот только времени на это нужно много». «Точно. А я не люблю ни на чем зацикливаться. Мне надо, чтобы все крутилось, вертелось». Прищелкнув несколько раз пальцами в быстром темпе, Николя склонился над лежавшей перед ним страницей рукописи. Прочел вполголоса. Ветер бушевал с такой силой, что ветки дерева, словно заблудившийся путник, громко стучали в окно. «Неплохо», — сказал он, выпрямляясь. «Кто это написал?» «Некий Валериан Быков, молодой советский писатель. Его совершенно не знают во Франции». «А название?» «Таяние снегов», роман. «Слушай, а сам-то ты взялся бы за роман?» «Не думаю». «Ты пробовал?» «Да, марал бумагу в 20 лет, но дело не пошло». «Что, лень заела?» Николя прыснул, и в его юном смеющемся лице с ненасытным ртом, полным крепких зубов, в прищуренных от смеха глазах Александр увидел свое отражение. Казалось, что это смеется он сам. Недалеко от их столика какой-то белокурый юнец упражнялся на электрическом бильярде. Каждый раз, когда шарик задевал контакт, механизм чихал. Николя взял рюмку и, наслаждаясь терпким вкусом напитка, погрузился в свои мысли. Потом спросил: «А знаешь, как моя мать называла тебя?» «Нет». «Она всегда начинала со слов: „Твой негодяй отец“?» Александр кивнул. «Она была права. Всегда кто-то считает тебя негодяем. Вообще жить — это мучить других. Или же надо полностью отказаться от своего собственного «я».» Это был их первый серьезный разговор. Поставив локти на стол, Николя с жадностью слушал Александра. Казалось, что он не может утолить жажду после долгого пути. «Как это верно, то, что ты говоришь», — наконец пробормотал он. «Но тогда я еще над этим не задумывался. Надо же, ведь я тебя ненавидел. Ребенком я мечтал разыскать тебя, чтобы свести счеты». «Ты начитался дешевых романов». «Мать их обожала». «Ты любил ее?» «Само собой, только она постоянно жаловалась. Уставала на работе, болела. Вот и ненавидела всех и вся». «Значит, после ее смерти ты приехал ко мне сводить счеты?»